Глава 32. Как королю Эдильберту были отправлены письма и дары. Тогда же блаженный папа Григорий послал письмо королю Эдильберту вместе с многочисленными дарами. Воздавая королю приходящие почести, он в то же время радовался тому, что Эдильберт его трудами и усердием просветился небесной благодатью. Вот список с этого письма. Епископ Григорий, славнейшему и достойнейшему сыну нашему Эдильберту, королю англов. Всемогущий Бог восставляет править народами добрых мужей, дабы через них сеять дары праведности среди их подданных. Мы знаем, что так случилось и с народом англов, которым правит Ваше Величество, и что дарованной вам благодатью ваши подданные сподобились небесных милостей. Посему, славнейший сын, храните дарованную вам благодать Божию и спешите распространить христианскую веру среди подвластного вам народа. Направьте все ваше праведное рвение на их обращение, запретите служение идолам, низвергните их храмы и капища, улучшайте нравы ваших подданных чистотой собственной жизни, наставляйте их, устрашайте, увлекайте и поправляйте. Показывайте им пример добрых дел, дабы вы могли быть награждены на небесах тем, чье имя и деяния вы прославили на земле. Ибо тот, чьей славе вы служите среди вашего народа, сделает и ваше славное имя еще более славным для потомков. Случилось так, что Константин, благочестивейший император, отвратил римское государство от ложного идолослужения и подчинил его и себя всемогущему Господу Богу нашему Иисусу Христу, обратясь к нему всем сердцем вместе с подвластными ему народами. Потому он сделался знаменитее всех прежних правителей и превзошел своих предшественников как славой, так и добрыми делами. Пусть же Ваше Величество не медлит в научении подвластных вам королей и народов знанию о едином Боге Отце, Сыне и Святом Духе, дабы могли вы превзойти древних королей вашего рода по славе и заслугам. Побуждая ваших подданных очиститься от грехов, вы и сами сможете менее беспокоиться о собственных ваших грехах перед страшным судом Господним. Наш преподобнейший брат-епископ Августин, воспитанный в монашеских правилах, полон знанием Святого Писания и милостью Божией, прославлен добрыми делами. Посему с готовностью внимайте всем советам, что он вам дает. Исполняйте их и храните в памяти. Если вы прислушаетесь к тому, что он говорит от имени всемогущего Бога, то и сам всемогущий Бог прислушается к его молитвам, возносимым за вас. Если же, упаси Бог, вы пренебрежете его советами, то что заставит всемогущего Бога слушать его молитвы за вас, если он увидит ваше непослушание тому, что говорится от его имени? Посему помогайте ему всем сердцем в делах праведных и присоедините к его трудам власть, возложенную на вас Господом, дабы он мог даровать вам долю от царствия своего, если вы распространите веру его в вашем королевстве. Кроме того, мы хотим, чтобы Ваше Величество знали, что близится конец света, как о том говорят слова всемогущего Бога в Святом Его Писании, и грядет уже Святое Царство, которому не будет конца. С приближением конца света нам грозит многое из того, чего не было ранее. Будут волнения в воздухе и ужас с небес, и внезапные бури, и войны, и голод, и чума, и землетрясения в различных местах. Не все из этих событий случатся в наши дни, но все они придут вслед за нашими днями. Поэтому, если вы увидите какие-либо из них в вашей земле, не падайте духом. Ведь все эти знамения конца света посылаются нам в предостережение, дабы, когда придет Судья, мы были бы приуготовлены к его встрече нашими добрыми делами. Мы пишем об этом вкратце, славнейший сын, но, когда вера в вашем королевстве укрепится, наши с вами сношения станут более постоянными, и мы сможем обсудить это все подробнее по мере того, как радость в нашем сердце умножится полным обращением вашего народа. Посылаю вам скромные дары, которые не должны казаться вам скромными, ибо с ними вы получаете благословение блаженного апостола Петра. Пусть всемогущий Бог довершит начатое им через вас доброе дело и продлит жизнь вашу на много лет, а в положенное время примет вас в своем небесном царстве. Да хранит вас милость Господня, Господин наш и Сын. Дано в 10-й день до июльских календ, в 19-м году царствования государя нашего, благочестивейшего Августа Маврикия Тиберия, и в 18-м году после консульства того же государя в 4-й индиктион.